«Ну, прямо со страниц твоих книг, Алексей», — засмеялся Максим. «Спросил, не родственник ли я?» «Прости, не мог соврать. Как ударило, думаю, из твоей молодости так и вышло. Он мне, Алёшке, отцу своему, передай Алексею Максимовичу, что повидать его хотел бы тот, кто называл его мальца еще Грохолом». «Как? Как он назвал меня?» — встрепенулся Горький, сидевший, как обычно, по утрам за письменным столом. «Где же, где он, Семенов?» — появился в кабинете Крючков. «Алексей Максимович, хотел бы вас предупредить». «Иди ты, пепекрю, и не мешай!» — отмахнулся от него Максим. Горький прошел не к двери, ведущей во дворик, а остановился у окна. Отсюда была видна скамейка, и на ней он, худющий, должно быть, в конец спившийся старик с пергаментным лицом в порыжелых сапогах, с тусклым и каким-то затравленным взглядом. Рука Горького машинально протянулась к ручке двери, но тут же отпрянула назад и задернула занавеску на окне. Да, это был он, хозяин, булочник Семенов, у которого в 885 году в Казани 17-летним парнем он работал крендельщиком. Была зима тогда. Ветер поземок, вздымая сухой серый снег, играл по двору клочьями сена. А среди двора стоял круглый пухлый человек в длинной до пят холщовой татарской рубахе и в глубоких резиновых галошах на босу ногу. Сложив руки на вздутом животе, он быстро вертел короткие большие пальцы один вокруг другого, щупал юношу маленькими разноцветными глазками, правый — зеленый, а левый — серый, и высоким голосом говорил: «Ступай, ступай, нет работы! Какая зимой работа?» Его опухшее безбородое лицо презрительно надулось. На тонкой губе шевелились редкие белесые усы, нижняя губа брезгливо отвисла. Злой ветер трепал жидкие волосы большелобой головы, поднимал до колен рубаху, открывая ноги и показывая, что на этом человеке нет штанов. Алексею торопиться было некуда. Захотелось поболтать с ним, и он спросил: «Ты дворник, что ли?» «Иди, знает, не твое дело». «Простудишься ты, брат, без штанов, простудишься, умрешь». «Ты зачем это говоришь?» «Так, а нельзя ли повидать самого хозяина Василия Семенова?» Вздохнув, человек сказал: «Это я самый и есть». Обдав густою струей перегара, он отвернулся. И когда Алексей пошел к воротам, окликнул: «Эй, три целковых в месяц хошь?» Что оставалось? Зима не шутит. Делать было нечего, другой работы не найти. Согласился, хотя не плата была грабеж. А тут можно перезимовать. Не на улице ведь, в тепле. В подвале с маленькими окнами, закрытыми снаружи частой проволочной сеткой, под сводчатым потолком стоит облако пара. В огромной печи жарко пылает золотой огонь, а перед ним чертом взвивается, шаркая длинной лопатой, пекарь Пашка-цыган, душа и голова мастерской. У стены под окнами за длинным столом сидят, мерно и однообразно покачиваясь, 18 человек рабочих, делая маленькие крендели в форме буквы «В», по 16 штук на фунт. Рассучив кусок теста, связав его кренделем, каждый пристукивает фигуру ладонью, в мастерской звучат мягкие шлепки. Новичка поставили у другого конца стола укладывать готовые крендели на лубки. Мальчишки берут у него полный лубок и бегут к варщику. Тот сбрасывает сырое тесто в кипящий котел, через минуту вычерпывает их оттуда медным ковшом в луженое корыто. Если не успеешь вовремя разложить все подбросанные от 18 мастеровых крендели, они тотчас слежатся, слепятся, работа будет испорчена, и люди за столом зашвыряют лицо неумехи шматками теста. Тяжело дается работа. К новичку все относятся недружелюбно, подозрительно, точно ожидая чего-то дурного. В первые уже дни Алексей узнал, что еще недавно, 6 лет тому назад, Василий Семенов был тоже рабочим, пекарем, сошелся с женой своего хозяина, старухой, научил ее извести пьяницу мужа мышьяком,